Снова пришлось помогать соседям. На этот раз и французам тоже, для чего первую роту послали налево, а вторую направо. Штурм второй линии обороны обошелся 4-й роте в 15 погибших и 3 десятка раненых осколками солдат. Одну группу удачно расстреляли из пулемета немцы, подловив на перекрестке, а вторую сильно поджарили из огнемета, подкравшись сверху. Немцы снова открыли огонь по своим занятым позициям из артиллерии и разбили в хлам все, что вышло из строя. 2 трактора и 3 транспортных модуля. Те трактора с прицепами к ним, что оставались на ходу, как раз на такой случай погнали назад за боеприпасами, гранатами и патронами. Третий этап наступления должен был по плану состояться после полудня, и до него еще оставалось больше часа. Вот только на этот раз немцы решили устроить контратаку. Резервы, все это время находившиеся в различных укреплениях, рванули вперед. Сначала немцы атаковали классической волной, но потом она разбилась на небольшие группки. Тактика у немцев тоже понемногу совершенствовалась. Вот только солдаты успели мал-мала подготовиться к такому повороту событий. Наспех оборудовав стрелковые ячейки, успев откопать по 2 мешка земли, кои и положили перед собой. Также поставили МНД. Немцы двигались вполне грамотно. Вот только напали не на тех. Атакуя они справа или слева, и вполне возможно, что-то может быть и получилось. Хотя тоже не факт. Но главный удар пришелся именно на 4-ю роту, и ее солдаты выдали запредельную огневую мощь. Отстреляли последние гранаты гранатометчики и стали бить пулями из своих слонобоев. А пуля, калибром в 20 мм попавшая в тело человека, просто разрывала его на части. Могло и сразу 2 человек убить. Долбили мексиканки, стреляли пулеметы, и в итоге немцы не дошли даже до зоны действия МНД и бросков ручных гранат. Итог атаки — еще 3 убитых и 10 раненых. Снова обстреляла немецкая артиллерия, добавив в число погибших еще 5 человек. Подтянулась 3-я рота и пулеметная. Вернулась 2-я и 1-я после того, как подсобили соседям. Потеряли, правда, тоже в среднем по 20 человек убитыми. «Где комбат?» — спросил Климов у командира 1-й роты капитана Генроза. «Тяжело ранен. Я принимаю командование над батальоном». Климов только кивнул, вяло жуя сухпай. Аппетита не было, но силы требовалось восстановить. Вот и ел через силу, не чувствуя вкуса. Предстоял очередной рывок, чтобы выполнить последнюю задачу батальона на этот день — взятие селения Курси. Именно в этой атаке на Курси погиб реципиент. Михаила на этой почве то и дело пробивала крупная дрожь, кою он не всегда мог подавить. Возникла даже малодушная мысль отказаться от участия. Вот только об этом сразу станет известно всем и каждому, так что о заработанной репутации можно сразу забыть. Так что осталось идти на риск. Вернулись трактора с модулями, загруженные дополнительными боеприпасами, что тут же были розданы солдатам. Минуты до назначенного часа текли медленно. Климова подташнивало, а в животе начало крутить. Может, просто отравился, подумалось ему. Но нет. Это сказывалась нервная реакция организма. Вот он и боролся с ним, чтобы не сблевануть или не обосраться, так и мучился. Сигнал к атаке воспринял после всех этих нервических страданий даже с каким-то облегчением. Наконец все это закончилось. В 2 транспортных модуля, даже с учетом погибших и раненых, кои оставались на захваченной позиции под присмотром 3-й и пулеметных рот, все боеспособные солдаты не влезали, как не трамбуй. «Поступим так. Сформировать 2 гранатометные команды. Они двинутся пешком вслед за модулями и будут вести огонь по артиллерийским позициям противника». Климов засел в одном из тракторов. «Вперед!» Вопреки ожиданиям, сопротивления практически не оказалось. Немецкие солдаты, увидев приближающуюся технику, поливавшую их огнем из пулеметов, оставили позиции и драпанули в сторону форта «Свиная голова», что располагалось южнее поселка. Как-то в это время не принято обороняться в поселениях, хотя займи немцы Курси, и каждый дом пришлось бы брать штурмом. В поселке произошли лишь незначительные стычки с теми немецкими подразделениями, что по каким-то причинам задержались тут. И то это были скорее солдаты из хозяйственных подразделений и легко раненые. 100 таких захватили в плен. с докладом о взятии поселения командиру полка послали вестового. Вернулся он через полчаса с приказом, отменяющим атаку на стеклянный завод. Вместо него требовалось присоединиться к атакующим на форт «Свиная голова» с северного направления ровно в 2 часа. «Как там вообще обстановка?» — поинтересовался Климов у вестового. «Плохо, господин капитан. Первый штурм немцами был отбит с большими для нас потерями. Французы плохо разрушили укрепления. Второй батальон потерял почти половину солдат убитыми». Вновь начался артобстрел «Свиной головы». Французы пытались выполнить свою работу, но с точностью обстояло не ахти. Для нормального разрушения укреплений, что немцы возводили тут 3 года, требовалось выводить крупнокалиберные орудия практически на прямую наводку, а не плеваться издалека по принципу «куда бог пошлет». «Схема укреплений есть, Виктор Францевич?» — спросил Михаил у его комбата после того, как в бинокль посмотрел на укрепление форта. Последние внушали уважение. Высокий земляной вал, 10 метров не меньше, с бетонными и стальными куполами для арт-орудий и пулеметов. Поверху идет бетонная стена с бойницами для стрелков. Разрушения всего этого великолепия минимальны. А если верить плану, то там еще есть какое-то продолговатое здание из бетона. Скорее всего, казармы, склады и все прочее. «Да, вот», — показал схематичный набросок капитан Генрос. «То есть вокруг форта всего 1 окопная линия?» «Да, больше тут и не надо». «Согласен, сиены выглядят мощно». «Меня интересуют вот эти ворота с тыла. Сдается мне, что это их ахиллесова пята». «Что ты хочешь сделать?» «Протаранить их». «Но как пройти через траншею? Раньше там был мостик, но его убрали. А самим под огнем противника не возвести?» «Это да, но вариант при некоторой удаче есть». «Какой?» Климов пояснил. Это безумие, но иначе тут никак. Тем более, что другого пути у нас все равно нет, а этот, глядишь, и сработает». И вот за 5 минут до конца артобстрела форта к свиной голове выдвинулись 2 оставшихся трактора. Первый шел без груза, зато второй тащил сразу 2 транспортных модуля. Только в каждом модуле находилось всего по 10 человек. Впрочем, первый тоже был не пустым. Ему на крышу в спешном порядке смонтировали мост, собранный из подручных материалов, коих в поселении хватало. Те же столбы освещения спилили. И вот в тот момент, когда обстрел закончился, первый трактор просто ухнул в траншею, при этом наверху оказался мост. В итоге хоть так, но удалось обратить плюс в минус короткой базы трактора «Холт», из-за которой он оказался не способен преодолевать траншеи. По так креативно установленному мосту проехал второй трактор и разогнался до своих максимальных 10 км/ч. Бах! Бронированный нос трактора ударил прямо в стык створок, ворота прогнулись, трактор, чадя выхлопной трубой, пёр дальше, но железные ворота сопротивлялись, выполняя свою работу. Скрипели, прогибались, но не открывались. «Сдай назад и еще раз!» Ефим выполнил приказ и снова ударил по воротам. Потом еще раз. Запарил радиатор, поврежденный смятой носовой броней. После очередного удара в двигателе что-то скрижетнуло, и трактор встал. Но при этом правая створка перекосилась у стены. Вылетела из кладки 1 из петель. «Все, господин капитан. Вижу. Сигналь атаку». Завыл клаксон, и солдаты стали выбираться из модулей. «Пробить ворота не удалось, но образовалась щель, в которую можно проникнуть», — закричал им Климов. «Кидайте туда все дымовые гранаты!» Пока кидали дымовые гранаты, и образовывалась густая завеса, кое не рассеивалась из-за отсутствующего внутри форта ветра, Михаил приказал снять 1 из пулеметов, что по его распоряжению подтащили к щели. «Огонь!» Пулемет выдал длинную очередь в проем. «Вперед!» В проем нырнула первая группа, и к ней пристроился сам капитан. Солдаты, едва вынырнув из дымового облака, сразу же открыли стрельбу по замеченным солдатам противника, что бежали к воротам в противогазах, буквально сметая их. Следом проникали остальные отряды, и вот-вот в форт должны были ворваться солдаты остальной, 4-й роты, и прочие из 1-го батальона. «Вот только куда теперь?» — задался вопросом Михаил, быстро осмотревшись. но заметил лестницу, ведущую наверх. «За мной!» Неожиданно откуда-то появился еще один отряд немцев и тоже с капитаном во главе. Они чуть ли не столкнулись друг с другом. Климов и немецкий капитан выстрелили одновременно, и оба попали друг в друга. Пуля из кольта Михаила пробила сердце немца, оказавшегося без брони. А вот пуля из маузера до сердца Климова не достала, хотя пробила и стальную пластину, и шелковую подкладку, впившись в плоть, но упершись в ребро. Немецких солдат смели огнем помповиков. «Господин капитан!» — с криком упал кто-то рядом с ним на колени. «Внутрь! Проникните внутрь! Откуда эти выскочили?» — прохрипел он. Приказ выполнили и затащили внутрь самого Климова. До слуха тем временем донесся звук пулеметной стрельбы. Как оказалось, сняли второй пулемет и оба втащили внутрь форта, и теперь держали внутреннее пространство под контролем, не давая противнику высунуться. Ну а дальше начался штурм внутренних помещений форта прибывшими солдатами 1-го батальона. Быстро взяли верхние стрелковые галереи западной стены, после чего начали лупить вниз, в немецкие окопы, и солдатам в траншеях не осталось ничего другого, как покинуть их по подземным ходам и втянуться в форт. Вот только огневые позиции пулеметчиков и артиллеристов для них оказались закрыты. Те успели запереться. Железные двери не давали возможности их взломать. Тут нужно было очень много взрывчатки. Впрочем, и того, что устроил Климов, хватило, чтобы атаковавшие форт солдаты, пусть и под пулеметным и пушечным огнем, смогли прорваться до вала и начать по нему взбираться, оказавшись в мертвой зоне для пулеметного огня. С этой точки зрения немецкие инженеры чего-то не додумали. Дальше дело техники. Закинуть по несколько гранат в артиллерийские и пулеметные доты, чтобы защитники, что умудрились выжить, запросили пощады и начали сдаваться.